Антон дарит недоструганную ножку своему другу. В дверь постучали. — Войдите, пожалуйста, — слабым голосом сказал Вишня, еще сидя на полу. В мастерскую вошел его приятель, очень веселый старичок по имени Карло. Соседние мальчишки дразнили его рыжиком, потому что он носил рыжий парик. Карло ужасно обижался на это прозвище. — Здравствуй, Антон, — сказал Карло. — Что это ты делаешь на полу? — Учу муравьев считать. — Ну, бог на помощь. — Что занесло тебя в наши края, дружище? — Ноги, голубчик, ноги, — сказал Карло. — Вот хотел попросить тебя об одном одолженнице. — Рассказывай, о каком одолжении хотел меня просить. — Видишь ли, я задумал, — опять сказал Карло, — смастерить деревянного петрушку. Но петрушку особенного, который будет танцевать, драться на шпагах и прыгать сквозь обручи. Вот я возьму его и пойду бродить по свету, зарабатывать себе на хлеб. Хватит и на стаканчик венца, как ты полагаешь, а? Ловко ведь придумано. — Прекрасно, рыжик, придумано! — запищал откуда-то тоненький голосок. Услыхав слово «рыжик», Карло покраснел, как перечный стручок, и закричал на Антона. — Ты что это ругаешься, негодяй? — Кто тебя ругал, бог с тобой? — Ты назвал меня рыжиком? — Нет, не я. — Нет, ты. — Нет, не я. — Ты. — Нет, ты. От слов недолго и до дела. Старики вцепились друг другу в парики и начали тузить друг друга. Наконец парик рыжика очутился в руках Антона, а Антонов парик — в зубах у рыжика. — Дай мне мой парик, — сказал Антон. — Нет, ты отдай мой парик, — сказал рыжик. — Тогда помиримся. Старики надели каждый свой парик, пожали друг другу руки и поклялись в вечной дружбе. Когда мир был заключен, Антон спросил. — Ты, кум, что-то хотел у меня попросить? Проси, не стесняйся. — Я, кум, хотел попросить у тебя кусочек дерева для моего петрушки. Вишня обрадовался. — Отвяжусь я от этого проклятого полена, — подумал он, и, взяв со станка полено, протянул его куму. — На вот, возьми. Но полено вдруг вырвалось из рук Антона и само принялось колотить рыжика. — Ах, вот какие твои подарки! — закричал рыжик. — Ей-богу, это не я. Значит, я сам себя бью. Это полено тебя колотит. Я знаю, что полено меня колотит. Я знаю, что ты меня давно собирался убить. Вот дурак беспонятный. От дурака слышу. Не ругай меня дураком, а то и я тебя обругаю. Рыжик! Осел! Рыжик! Скотина! Рыжик! Скверная обезьяна! Рыжик! Услыхав в третий раз рыжик, Карло принялся колотить кума. После этой второй потасовки у Антона оказался исцарапанный нос, а у Карла не хватало двух пуговиц на куртке. Старики устали, запыхались и, протянув друг другу руки, второй раз поклялись в дружбе. Кончилось дело тем, что, взяв полено под мышку и прихрамывая, Карло направился домой.